Ну, а если убедительно, не будем переливать из пустого в порожнее. Идите, я здесь один и задерживать вас не собираюсь». Он действительно находился рядом, потому что вошел в номер без стука спустя минуты три, не больше, с сумкой в руке. Оглядели друг друга. Гапонов был мрачен, Турецкий слегка улыбался. Рукой показал на стул у стола и сел сам напротив. «Вообще-то у меня имеется запись разговора с Коржом, где он сам делает заказ и четко определяет условия работы и оплаты», — сказал Гапонов. «И доказать, что заказ был сделан под какой-то угрозой, невозможно». «Ну да. А вы поступили благородно, решив его предупредить. Тем более, что Щербатенко днем раньше, если не ошибаюсь, уже сделал нам письменное признание в том, что был просто вынужден, под угрозой и так далее, заказать своего бывшего партнера. Как вы думаете, суд вам поверит?» Гапонов молчал. «Вот и я так думаю». «Ну что, денег жалко. Так не ваши ведь. И заработаны неправедным путем. Вы же в угрозыске работали, знаете». «Деньги-то что? Вот». Он достал из сумки толстенький такой конверт и небрежно кинул на стол. Было похоже, что он так ни разу не открыл его, ну, разве что купюру пересчитать. Мало кто может отказать себе в таком невинном удовольствии. «А что вас еще не устраивает?» — хмыкнул Турецкий. Гапонов как-то многозначительно пожал плечами, вроде бы развел руками, но мысль не сформулировал. Мол, что-то не так, а что конкретно сказать трудно, понимай, как хочешь. «Тогда у меня к вам, Михаил Григорьевич, будет еще одно серьезное дело. Я вам дам лист бумаги, а вы прямо здесь и сейчас напишите мне несколько фраз. Я надеюсь, вы сами поймете, зачем это необходимо. Текст примерно такой. Господин Турецкий, мне известно, что вы занимаетесь делом Корженецкого. Я тоже имел к нему некоторые отношения. В конверте, который вам передаст портье в гостинице, находятся деньги, выданные мне указанным господином в качестве аванса за убийство его бывшего партнера господина Щербатенко, находящегося в настоящее время в Москве. Взвесив все обстоятельства, я решил отказаться от предложения господина Корженецкого и, не имея желания с ним больше встречаться, прошу вас оказать мне любезность и вернуть ему аванс». Магнитофонную запись нашего с ним договора я исключительно для страховки и собственной безопасности оставлю у себя. Пожалуйста, передайте ему эти деньги и скажите, что наш с ним договор аннулирован. Вот такой, с вашего позволения, текст, Михаил Григорьевич. Устраивает? Пишите. С автографом в конце и числом. А сами, до того, как я получу и открою конверт, постарайтесь оказаться в поезде, следующем в Москву, или иной конечный пункт, который вы себе наметите. Это все, что я могу сделать для вас. А вот меня интересует, зачем вы это делаете? Какая вам личная польза? Не верю я во все всякие там благодеяния и прочее. Это тем более любопытно слышать, при том, что сами вы в Робин Гудов игру затеяли, — засмеялся Турецкий. Нет никаких благодеяний. Просто не поверите, мне понравилась ваша задумка, чисто по-человечески. Даже скорее как читателю приключенческой повести, с загадкой, и все. А еще понравилось то, что мне удалось ее довольно быстро разгадать. И я понял, в чем ваши основные ошибки. Вам бы посоветоваться со мной. Да кто ж знал, верно? И потом я был уверен, что выстрелов никаких не будет, даже из пугача. И мне вас стало, извините, жалко. Как тех американских парней из истории про юного предводителя краснокожих. Помните, кино было «Маленький рыжий Федя Стуков». И еще Вицин со Смирновым, который потом драпали до канадской границы. Что, кстати, впору сделать сейчас и вам с зятем. Но я не слышу вашего решения. Неужели я так ошибся в вас? Турецкий наигранно трагическим жестом вскинул руки. Гапонов посмотрел на него с иронией. Да ладно, будет вам. Ваша взяла. Что ж я не понимаю, разве? Ручку давайте. Как вы там сказали? Турецкий сделал ораторский жест, выбросив руку вперед, собираясь начать диктовку, но Гапонов перебил его вопросом. А может, как-нибудь все-таки сумеем договориться?»